Глава 12. Где-то в имении. Хотел вам сообщить, уважаемые господа, что через неделю я официально представлю Меланию своим родителям, сообщил графу и графине Вотстерман новый ухажер их дочери. Родословная Эстенса была безупречной, но их фаворитом оставался Демиан, племянник короля. «Вы не слишком торопитесь?» – исключительно вежливым тоном выказала свои сомнения графиня. Вся сложившаяся ситуация вгоняла ее в сильнейшую тоску. Буквально несколько дней назад ее любимая предприимчивая дочурка считалась невестой влиятельнейшего молодого человека. Потом тот, кого они уже считали членом своей семьи, заявился к ним домой с невоспитанной простолюдинкой. Немыслимо! Как такое могло произойти за считанные дни, не укладывалось у нее в голове. «Если успеем, то в конце учебного года мы обручимся с Меланией», поделился своими планами с семейством Эстенс, чем лишь усилил головную боль графини, возникшую с появлением нежеланной гости. «Мне не нравится ваша спешка», неодобрительно взглянула она на потомка недостаточно знатного рода. На лице Виланты отразилось разочарование. «Ты, как всегда, мудра, мама», не стала ничего оспаривать Мелания. Сидя на диване рядом с женихом, она взяла его за руку, так как опасалась, что он сорвется и уйдет, а ей потом краснеть. Собственно, именно об этом и подумывал Эстенс. Ему не нравилось постоянное нахождение рядом с невестой его соперника. Именно поэтому Эстенс спешил с помолвкой и скоропалительной свадьбой. Молодому лорду не терпелось объявить Меланию своей. «Дорогая, давай обсудим сроки нашей свадьбы в более тесном кругу», подчеркнул Эстенс гостевой статус своего соперника. Он совершенно не гордился своим недостойным джентльмена поведением. Обстоятельства вынудили его стать жестче и грубее. В глубине души Эстенс сочувствовал Арелин, симпатизируя ей. Обладая она хоть каким-нибудь титулом, он бы сам, не задумываясь, на ней женился. К сожалению, он понимал, что без этой маленькой, но важной детали родители никогда не одобрят их союз. Идти против их воли молодой лорд опасался, не желая лишиться наследства. «Должен сказать, ты меня удивил, Виланте. Смотри, какую невесту себе отхватил!» Мощно похлопал его по спине Демиан. Ему не понравилось, каким оценивающим взглядом Эстенс из-под тишка смотрел на Арелин. Ледяной маг на дух не переносил изворотливых сыновей лордов, занимающих высокие королевские чины. Эстенс не смел даже засматриваться на его огонечка. По его мнению, ей нужен был в мужья лорд с незапятнанной репутацией. Правда, не раньше, чем она окончит академию, пройдет стажировку и получит должность в его ведомстве. Изобразив на лице улыбку, больше похожую на гримасу, Рэнс стиснул зубы, чтобы не врезать Эстенсу сильнее. Морщась от перенесенного дружеского похлопывания, молодой лорд искренне улыбнулся ему. Виланте мысленно праздновал победу. Ему достался лакомый кусочек в виде Мелании. Красива, умна, богата, со связями. Сложно найти супругу лучше, а это уже рядом. «Мне повезло с Меланией», – не слукавил парень. Он верил в то, что говорил, при этом и сам мог составить отличную партию любой столичной красавицы. Привлекательный молодой человек, с аристократическими чертами лица, с распущенными черными волосами до плеч, но неимоверно заносчивый. Эту часть своего характера Эстенс успешно скрывал. «Парни, сейчас не время для споров», – приняла их обмен любезностями на свой счет Мелания. Касаемо жениха, она была права, однако с Рэнсом вышла промашка. Он к ней давно охладел. Именно по этой причине они столь редко виделись перед расставанием. «Дорогая, никто ни с кем не спорит», – тоном превосходства произнес Эстенс. «Демиан сожалеет о своем расставании с тобой. Разве не видно?» «Виланте прав. Из вас выйдет превосходная пара». И не подумал ничего оспаривать ледяной маг. «Я, знаешь ли, готов бросить мир к ее ногам, только бы она была счастлива. А ты? Что готов дать ей ты?» – не сдержался молодой лорд. «Ничего, поэтому я и рад за вас». «Рад за нас?» – эхом повторила Мелания, отстраняясь от жениха. «Ты верно расслышала». Подмигнув ей, Рэнс дал понять Мелании, что она сделала верный выбор. Он не хотел обнадеживать ее или давать ложную надежду. Он давно понял, что их история закончилась, их не ждал счастливый финал. Глаза Мелании наполнились слезами. Почувствовав неладное, Эстенс посмотрел на нее и осторожно вытер мокрые дорожки с ее щек. «Почему ты плачешь?» Сошлись над переносицей широкие брови Эстенса. «Меня растрогало твое признание», — соврала ему невеста об истинной причине своего расстройства. Молодой лорд улыбнулся, предпочтя поверить и ей, чем присматриваться к очевидным фактам. «Я обязательно сделаю тебя счастливой», — пообещал он ей. Мелания кивнула с таким энтузиазмом, что любой, кто давно ее знал, усомнился бы в искренности. Родители предпочли принять ее плещущуюся через край эмоциональность за искреннее проявление чувств. Графиня поднялась с насиженного места и попыталась сгладить обстановку. «Кому чаю?» На ее привлекательном, моложавом лице читалось радушие. Ледяной маг первым отказался от ее знаков внимания, чем огорчил хозяйку поместья. Прищурив глаза, она с порицанием посмотрела на него. Грудь миссис Вотстерман резанула несвойственная ей ревность. Ее пробрала обида за дочь, которую Демиан променял на простолюдинку. «Раньше ты, дорогой, никогда не отказывался от кружечки душистого чая», — негромко обронила она. Графиня была великолепна. Тяжкий вздох, расстроенный взгляд, чуть поникшие плечи, поза, наполненная сожалением. «Вкусы, миссис Вотстерман, имеют свойство меняться. С недавних пор я предпочитаю ароматному чаю душистый кофе», — как ни в чем не бывало, ответил ей Демиан. «Поверь моему опыту, от привычек нелегко избавиться. Перенасытишься кофе и вновь вернешься к чаю», — провела графиня аналогию между своей дочерью и простолюдинкой. Ледяной маг уловил параллель и сдержанно улыбнулся. «Возможно, тогда я для разнообразия попробую новый чай». Уловив ход его мысли, графиня в ужасе вскрикнула. «Мама, что случилось?» – подскочила к ней Мелания. Погруженная в свои мысли, она не следила за ходом беседы в гостиной. «Ничего страшного, детка. Муха мимо пролетела. Пойду прикажу обновить бытовое заклинание». «Не нужно», – остановила ее матушка. «Я сама позже займусь этой назойливой мухой». После ухода гостей графиня намеревалась подняться к себе и переодеться. В списке ее неотложных дел появилась встреча с Эрнестом Ренсом, отцом Демиана. Миссис Вотстерман знала, что брат короля не захочет породниться с простолюдинкой и найдет способ повлиять на сына. Возле дверного проема в коридоре появилась вытянутая тень. В гостиную чинно вошел дворецкий. «Академический патруль пожаловал. Проводите их к нам», – распорядилась госпожа Вотстерман. За своими подопечными куратор Ольман пришел не один, а с группой боевиков. Помня о правилах приличия, магистр Ольман вежливо поклонился хозяевам и поблагодарил за активацию маячка. Закончив с вежливыми формальностями, куратор обратился к Ренсу. «Докладывай, что произошло». Ледяной маг в нескольких словах передал суть произошедшего. Рассказал про нападение существа, пленение его и об экстренном перемещении. Подробности он оставил для ректора. «Где студентка Арелин?» – перешел к конкретике куратор. «Ее осматривает целитель. Ей стало плохо после переноса». «Идти сможет?» «Вероятнее всего. Но лучше спросить у целителя». От группы стоящих у выхода боевиков отделился водяной маг. Его взгляд устремился на ледяного. «Арелин пострадала по его вине. Ренс не проконтролировал периметр», – высказал свои упреки Регли. «Что он здесь делает?» Жестким тоном спросил Демиан, недовольный его присутствием. Это стало последней каплей для водного мага. Из-за переживаний за понравившуюся девушку у него от злости помутился рассудок. Регли подлетел к ледяному магу и попытался ему врезать. Демиан сделал маневр уклонения и въехал кулаком в лицо несдержанному магу. Боевики схватили задиру и поволокли на улицу. «Мы с тобой не закончили, Ренс! Ты мне ответишь за нее!» — в припадке ярости кричал водник. Его удерживали за руки два бугая, не давая вырваться. «Драка у меня в гостиной!» — опускаясь на стул, простонала графиня. Она выглядела напуганной и удрученной. «Пошли вон из моего дома!» Глядя на бледную жену, поднялся со своего насеста глава семейства. «Дорогая, как ты себя чувствуешь?» «Плохо!» — простонала она и многозначительно прикрыла веки. «Велеть подать воды? Мне нужно что-нибудь покрепче». «Вы видите, до чего ваши головорезы довели мою жену?» — разбушевался граф. «Приношу вам от своего имени и имени ректора глубочайшие извинения», — проговорил куратор Ольман, давая понять, что они уходят. «Демян, сходи за студенткой Арелин. Я буду ждать вас на улице». «В этом нет необходимости», — резко открыла глаза графиня. «Мелания пошлет за ней горничную». «Не стоит никого утруждать. Я сам за ней схожу. Мы достаточно вас побеспокоили», — настоял Демиан. «Как скажешь, мой мальчик», — слабым голосом отозвалась миссис Вотстерман. Поворачиваясь к двери, куратор Ольман хмуро произнес: «Не задерживайся там». Губы Эстенса растянулись в злорадной ухмылке. «В академии с невестой намилуетесь». Помрачнев от раздражения, ледяной маг, придерживаясь указаний хозяйки, прошел к гостевым покоям. Услышав в коридоре крики, он ворвался в комнату и застал очень странную картину. Лекарь, удерживая перед собой подушку, подступал к Арелин. Она, схватив с подоконника цветок, замахнулась на него. «Что здесь происходит?» —